Глава 14. Слова произвели впечатление, пробрали, озноб побежал по телу, и я притихла. Да, он говорил, но я не думала. В моих видениях был хорошенький малыш, вполне человеческий, а ведь во мне действительно что-то странное творится, и беременность эта, ну, очень странная, особенно по меркам нашего мира. А судя по отражению в зеркале, Ритка была права. Волосы будто действительно начали светиться золотым сиянием. Я даже заплела их, чтобы не привлекали лишнего внимания. А если они, ну, скажут что-нибудь плохое? Мне сложно было сформулировать смутные страхи, но принц приблизился. Твердо глянул в глаза. «Я не позволю никому сделать тебе ничего плохого. Я принц. И в этом есть свои преимущества». Он едва уловимо усмехнулся уголком губ. А я вдруг подумала, что, наверное, быть принцем — это большая ответственность, куча обязанностей, постоянная вероятность предательства, необходимость оставаться силой и властью в любой ситуации. А что остается ему, мужчине? Алурен провел меня на балкон, скорее огромную террасу, откуда открывался вид на все тот же город. Чуть иной изгиб горы, благодаря чему соседних балконов не видно. Здесь все было продумано так, чтобы никто к соседям не заглядывал. «Поешь», — попросил. «Мне нужно ненадолго отлучиться, а после полетим». «На самолете?» — нервно уточнила я. «Не знаю, о чем ты», — поднял бровь Алурен. «Драконы летают без посторонней помощи». «Отказ не принимается?» Мне не нравилось, что за меня решает. Хотя я готова была согласиться, что послушать мнение мудрых старцев не помешает, лишь бы они не решили препарировать меня для изучения. Хотелось верить, что принц действительно сможет и решит меня защитить. Но гораздо сильнее поразило другое, и чем больше я думала об этом, тем больше возбуждение меня охватывало. Драконы летают без посторонней помощи. То есть, это я полечу на драконе? Наверное, я должна была испугаться, но я всегда обожала летать, поэтому поймала себя на предвкушении, глядя, как принц поднимается из-за стола, допив утренний отвар. Ну или что тут пьют вместо кофе. Оказывается, он успел поесть, пока я мылась. «А что мне делать, если заявится твоя невеста? Интересно, она клонируется и ждет у каждой двери, или получает сигнал и мчит конкретный?» Алурен неожиданно засмеялся, почти так же легко, как там у водопада при нашем знакомстве. Я вдруг ощутила, что даже соскучилась по нему, тому, а не этому занятому и подозрительному принцу. «Она тебя не побеспокоит», — отозвался твердо. Наклонился, чтобы коснуться губами, но я отвернулась. Едва уловимо вздохнув, принц поднялся и ушел, оставив меня наедине с шикарными угощениями. Какое-то время я пробовала вкусы, пытаясь соотнести с привычными земными. После сделала обход владения Шеса Дельгара, внушительных на целый гигантский особняк хватит. Точнее, обошла всего этаж, натолкнулась на лестнице вверх и вниз, но не рискнула заходить слишком далеко. Обнаружила мятое платье, в котором ночевала в камере. Так и хотелось натянуть какую-нибудь из рубашек Алурена. Но я решила, что это слишком близкий жест, а мы с ним далеко не муж и жена. Лучше уж свои вещи заберу. Странно, но ни Сапры, ни какой-нибудь другой служанки я не видела. Может, принц приказал не тревожить меня? Поэтому приблизилась к той двери, которая выходила в холл, смежной с отданными мне покоями. «Что-нибудь нужно, Десса?» Тут же материализовался один из охранников. «Хочу забрать свою сумочку», — вспомнила я о собственном скудном имуществе, которое прибыло со мной в этот мир. Охранник несколько мгновений молчал, будто решая, после отозвался. «Я проведу вас». Пожав плечами, я направилась вперед. Главное, что не останавливает, а если защитит от какой-нибудь Камании или Ледяного, к лучшему. «Людка!» — показалась в конце галереи темная шевелюра. «Рита!» — обрадовалась я. «Ох, я так испугалась!» — бросилась она ко мне. «Что случилось?» «Идем, поговорим». Покосившись на охранника, я затащила ее в свои комнаты. Вряд ли можно приглашать подружек к принцу. Во всяком случае, сам пусть приглашает. Охранник возражать не стал, остался у выхода караулить. И хорошо, я планировала переодеться. «Это правда, что тебя забрали в тюрьму?» Округлив глаза, прошептала Ритка, пока я снимала платье. «Да так, недоразумение», — отозвалась я. Как-то неприятно было говорить, что принц меня заподозрил в воровстве. Или того хуже, в измене с ледяным. Да и про ребенка. Мало ли, как оно там обернется. Лучше пусть никто пока не знает. Но Ритка, как выяснилось, и без того знала больше, чем я могла предположить. Она еще в институте умудрялась быть в курсе всех местных сплетен, о большинстве из которых я даже не подозревала. «Люд, тебе нужно бежать», — прошептала она, обернулась на дверь, словно боясь, что нас подслушают. «Почему это?» — нахмурилась я. Ритка приблизилась, помогла мне стащить неудобное платье. «И, кстати, почему на тебя не действует драконья харизма?» «Так я не смотрю им в глаза», — пожала плечами подруга. «У меня вообще-то контактные линзы. Ты забыла?» «И что, помогают?» — спросила я с сомнением. «Рано или поздно все равно закончится». «Не о том ты волнуешься, Птицына. А Лурен хочет отобрать твоего ребенка. «Откуда ты знаешь?» Я даже не сразу сообразила, что она может говорить о коконе. Но живот моментально скрутило. Распахнув глаза, я всмотрелась в лицо Ритке. «Огненный что-то мутит», — отозвалась она. «Я же тебе говорила. Сначала он предлагал, чтобы я тайно стала его Италией. Но теперь ребенок в тебе, и ему нужно избавиться от него». «Но зачем?» Ритка несколько минут молчала, потом вздохнула. «Ладно, прости, я не хотела тебе говорить, но я узнала, что меня выбрала его жена. Понимаешь, она настаивает, чтобы его Италье стала я». «У него нет жены», — проворчала я. «Почти жена. Какая разница? Люд, женится он на ледяной. Это она помогла мне попасть сюда. Я не сразу разобралась, что к чему, но без ее одобрения ребенка не будет. Тем более теперь, когда он внутри тебя. Она не примет, не признает этого ребенка». «Я не собираюсь ей его отдавать». «Но мы не дома, Птицына!» «Ты это заметила? Тут власть у принцев. Потому я и говорю, что нам надо бежать, особенно тебе». «А тебе?» «И мне тут совершенно неинтересно оставаться. Но ледяной может провести за один раз только одну из нас. Я хочу убедиться, что не бросила тебя в беде. Поэтому и говорю, чтобы ты пошла первой». Он предлагал мне стать его женой. «Ледяной? Ну, стань. Может, хоть он защитит тебя от огненного?» «Ты так говоришь, будто о походе в парикмахерскую», — хмыкнула я. Подумала и решила не трогать приготовленное Алуреном платье, а надеть собственные джинсы. Редкость для меня, но именно в тот день я была в джинсах, а не в строгом деловом костюме. И вот пригодилось. Хоть лететь, хоть бежать. Кому верить? Подруге, с которой мы уже столько лет дружим? Или принцу, который отправил меня в камеру? Одно я вдруг осознала совершенно точно. Вокруг плетется какой-то заговор. Только кто инициатор и какие у него цели? «Лада», — раздался голос, и я вздрогнула, поскорее застегнув пуговки блузы. Обернулась к ледяному, который снова возник из ниоткуда и протягивал мне руку. «Идем со мной. Я смогу защитить тебя и ребенка». А Лорен никак не мог сосредоточиться. Еще вчера прибыли посланники из разных частей Райландии на драконий сбор. Он должен был выслушать их, а многих и успокоить. В стране последнее время творилось невесть что, но вместо подготовки весь вечер и всю ночь он был занят своей Италией, Ладой. И сейчас тоже всей душой желал вернуться к ней. «Прорыв на перламутровом кряже», — докладывал Густав Мун, оранжевый дракон из южных земель. «Небольшой, Нам удалось подавить его своими силами, но, боюсь, в следующий раз нам может понадобиться помощь». Принц кивнул, принимая к сведению, обвел взглядом зал, небольшие изящные стойки розового мрамора, за которыми стояли драконы. Сам Шездельгар находился на возвышении. Рядом стоял верный Эстер. Высокие окна, занимавшие почти всю стену за посланниками, били солнечные лучи. Если бы не дым, идущий из огненного кряжа, картина казалась бы безмятежной. Если так пойдет и дальше, то скоро принцу самому, как одному из сильнейших драконов мира, придется лично бросаться в сражение. Слишком одновременно все случилось. Ему приходилось постоянно отдергивать себя, чтобы не пропускать важные вещи, которые сообщали посланники, чтобы отвечать разумно и по существу, не терять нить разговора. Но мысли постоянно возвращались к Ладе. Неясная тревога нарастала, поднималась откуда-то изнутри, не давая успокоиться, углубиться в разговор. Он оставил ее в собственных покоях. Это высшая степень доверия. Никто не мог оставаться в комнатах Шесса в его отсутствие. Разумеется, это не самый осмотрительный поступок с точки зрения принца, но ему не хотелось подозревать ее снова. Она так доверчиво прижималась к нему в кровати, чего ему стоило спать рядом всю ночь, вдыхать аромат и не подпускать мыслей о чем-то большем. А предвкушение предстоящего полета и вовсе сводило с ума. Он приказал, чтобы ее не беспокоили, даже Сапра. Если понадобится, Лада сама позовет служанку. И, по крайней мере, Ледяной точно не сможет проникнуть в его комнаты так, чтобы он не узнал. Ледяной. Интуиция кольнула нехорошим предчувствием. Стараясь не терять нить разговора и даже не прикрывать глаза, принц наскоро пробежался мысленно по замку в поисках. Заметил и замер. Усилием воли заставил себя медленно поднять руку, перебивая очередного докладчика. «Прошу простить, уважаемые Дессы», — произнес, вставая. «Я вынужден прервать наш сбор». Драконы растерянно переглянулись. По залу пробежался шепоток. Никого не слушая, Алоран стремительно двинулся к дверям, на ходу ускоряясь.